Глава 38. Когда мы с Демьяном в обнимку шли к его машине, мои одногруппники все еще стояли у крыльца с тупыми выражениями лиц и провожали нас взглядами. На удивление, я даже растеряла всю злость по отношению к ним. Вроде взрослые уже люди, а в развитии затормозились на раннем пубертате. Какая им жизнь предстояла с такими мозгами? Можно было только посочувствовать. Демьян заботливо открыл для меня дверь. Прежде чем сесть в машину, я сняла и вернула ему пальто. Не хотела, чтобы он замерз. Но Тополев перекинул его через руку, так и не надев. Сел за руль в рубашке, а пальто бросил на заднее сиденье. «Ну, давай, объясняй», — бесстрастно произнес Демьян, когда мы отъехали от универа. «Что?» — не поняла я, все еще находясь в небольшой прострации после наших горячих поцелуев на крыльце главного корпуса. «Ты сказала, что тебе очень надо, и обещала потом объяснить», — напомнил Демьян. Я тяжело вздохнула, сложив руки на груди, и отвернулась к окну. Ну, конечно, кто бы сомневался, что ему потребуется объяснение. Это я обо всем на свете забыла, влюбленная дурочка. А ему-то эти поцелуи, что дворниками стекло почистить. «Скажи, я красивая?» «Что за вопрос?» «Нормальный вопрос. Он предлагает простой ответ, да или нет. Ты считаешь меня красивой?» Демьян слегка усмехнулся. «А у тебя есть сомнения на этот счет?» «Ну, как тебе сказать? Я в твою голову заглянуть не могу и понятия не имею, что ты обо мне думаешь». «То есть, по-твоему, я бы стал целовать девушку, которая мне не нравится?» «Твоя сестра говорила, что тебе нравятся только тачки. А девушки и так. Больше для удовлетворения естественных потребностей, ведь с тачками не потрахаешься». Он улыбнулся и беззвучно рассмеялся, глядя на дорогу. А потом совершенно серьезно произнес. «Я считаю тебя красивой, Марьяна». «Правда?» — по-детски спросила я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее от глупой радости. «Конечно. Странно, что ты вообще задалась этим вопросом. Мне казалось, все очевидно». Я развернулась к нему всем корпусом. «Что очевидно?» «Что я считаю тебя красивой». «Ну, конечно, он считает меня красивой. Это значит, типа все девушки, на которых у него встает, по умолчанию красивые». «По 10-бальной шкале, насколько бы оценил мою красоту?» «Ты серьезно?» «Вполне». «На 10». Судя по ухмыляющемуся лицу, Демьяна явно забавлял наш разговор. И тут меня осенило. «Ты врешь!» «Я же говорил, что никогда не вру. А ты считаешь меня красивым?» Он точно насмехался надо мной. Я снова сложила руки на груди и отвернулась к боковому окну. «Марьяна, если какой-то мудак сказал тебе, что ты некрасивая, то он либо хотел тебя взбесить, либо у него глаза на жопе. Прости за грубость». Я повернулась к нему, совершенно обескураженная таким заявлением. Как он узнал? Догадался? Не верилось, что Тополев мог оказаться настолько проницательным. Это просто не укладывалось в голове. Но и узнать он ниоткуда не мог. «Что за бред? Никто мне такого не говорил!» Покраснев, проворчала я. «Просто стало интересно. И да, я тоже считаю тебя красивым. Но если что, это ничего не значит. Это ведь даже не твоя заслуга. Просто у вас с Алинкой гены хорошие, вот и все». «Ну да», — хмыкнул Демьян. «Кстати, а где ваши родители?» — спросила я совсем не кстати. Показалось, или даже скорее я это почувствовала, как настроение у Демьяна изменилось. Взгляд словно потух. «Они погибли», — ровно ответил Тополев после небольшой паузы. «Ничего себе!» Потрясенно произнесла я тихим голосом. «Когда это произошло?» «Мне было 18, а Алинке 11». «Мне очень жаль». «Все нормально». «А что случилось?» В горле образовался ком, мешая нормально говорить, и вопрос прозвучал сипло. «Автокатастрофа на трассе. Какой-то придурок вылетел навстречку». В груди закипело. Кровь прилипла к лицу, и меня затошнило. «Черт, прости!» — выдохнула я, на секунду зажмурившись. «Все нормально», — спокойно повторил Демьян. «Господи, ничего не нормально!» Я закрыла лицо руками и удрученно покачала головой. «Демьян, прости! Я вела себя с тобой, как последняя идиотка!» «Все нормально, Марьяна!» В третий раз повторил он. «Я тоже не блистал адекватностью». «У тебя были на то причины». «У тебя, как я понимаю, они тоже были». Я посмотрела на его невозмутимый профиль. Ужасно захотелось обнять Демьяна, но это показалось неуместным. Тогда я просто накрыла и легонько сжала его ладонь, покоящуюся на колене, пока он вел машину одной рукой. Демьян развернул ладонь и переплел наши пальцы. «С тех пор прошло почти 10 лет», — негромко произнес он. «Все в порядке. Не переживай так». Остановив машину у ворот знакомого автосервиса, Демьян заглушил двигатель, повернул голову и посмотрел мне в глаза. Мы все еще держались за руки. Я думала о том, как же они с Алинкой жили вдвоем все эти годы, но язык не поворачивался спросить. Получается, Демьян заботился о ней с 11 лет. Когда самому было всего 18, мне сейчас 21. Собственные проблемы сразу показались такой ерундой. Подумаешь, родители разводятся, парень изменил. Велика потеря. Самое главное, все живы и здоровы. Мама, папа, я и даже придурок Антон. А вот Демьяну с Алинкой повезло куда меньше. «Идем?» — спросил он. Протянул свободную руку и достал с заднего сиденья пальто. «Надень, на улице холодно».